Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о пленении Лота и Содомлян, коалиции четырех хананских царей и освобождении их из неволи Авраамом. Пленение Лота, жившего в Содоме. У одного человека спросили, много ли у него друзей. Он подумал и ответил, что об этом, сколько их у него есть, он сейчас не знает, а узнает лишь тогда, когда его постигнут испытания. Подобное произошло с Лотом. Авраам не только был родственником Лоту и его дядей, но и его искренним другом. Когда Лота постигло испытание, Авраам, подвергая свою жизнь опасности, поспешил, чтобы спасти Лота и его имущество и создавшееся положение, то есть из рабства и неволи. Между двумя коалициями царей, первая, состоящая из четырех, и вторая из пяти царей, произошла война. Первая напала на вторую, Содомскую коалицию, которая потерпела поражение и была разбита, как написано. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. Бытие 14, 11 и 12. Как видим, иллюзии Лота рассеялись, и перед очами Лота создалась грозная действительность. Его имущество, на которое он так полагался, было забрано победителями, а Лота и его семью вместе с остальными пленниками победители угнали к себе, намеревая сделать их или своими рабами, или продать в рабство на рынках. Судьба их была незавидная. Но у Лота не только был родственник и дядя, но и искренний друг Авраам. Узнавши о несчастном событии, происшедшем с Лотом, Авраам вооружил своих слуг, призвал своих троих союзников, с которыми он, очевидно, имел договор взаимной помощи, их имена – Эшкол, Анер и Мамрий, и с объединенным отрядом 318 человек Авраам начал преследовать уходящих царей-победителей. Уходя, они праздновали одновременно и свою победу, опьяненные не только успехом победы, но и вином, которое они вывезли с собой из Содома и Гоморры. Празднуя эту победу и опьяненные вином, они беспечно спали. Авраам настиг их, и незамеченный ними, он разделил свой небольшой отряд, напал на спавший лагерь и поразил их, и преследовал сдеморализированных убегающих неприятелей. Читаем об Аврааме после такой блестящей победы, цитирую. «И возвратил все имущество Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ». Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священником Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Бытие 14, 11 по 20. Царь Содомский искушает Авраама богатством. И сказал царь Содомский Аврааму, «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал цару Содомскому, «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю. Бытие 14:21-24. Победа Авраама над четырьмя царями была весьма удачная. Он напал на них ночью, когда они, по всей вероятности, были пьяны и спали. Таким смелым налетом они были деморализированы, бросая все и убегая в паническом страхе. Однако ни цари, ни их народ не были полностью уничтожены. Переживший такое постыдное поражение от такого незначительного отряда Авраама, цари эти и их люди жаждали реванша, желая смыть свой позор и как следует рассчитаться за такое поражение. Авраам хорошо понимал, какая опасность грозит ему. Его великодушие и всепрощение были главными мотивами в его поступке вмешиваться в эту постороннюю для него войну. Но узнавши, что его племянник Лот попал в число жертв этой войны, и ему обязательно нужно помочь, он забывает о неблагодарном поступке Лота, поступившего так плохо при недавнем разделе. Авраам обо всем этом забывает. Мог ли Авраам быть уверенным в своей победе над четырьмя царами, превышающих Авраама численностью своих воинов и вооружением, и боеспособностью? Конечно, нет. Он свою жизнь, судьбу свою и своих людей ставит все на карту и спешит, чтобы совершить почти невозможное. Он полностью жертвовал собою, как говорится, или быть на щите, или под щитом. Побежденные цари соберутся силами, выигрывая время, и уничтожат этого пришельца Авраама. Авраам хорошо понимал это. Поэтому Авраам не мог быть спокоен, думая о завтрашнем дне и что его ожидает. Для нас становятся понятными слова 15 главы книги Бытия, цитирую их. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит». Какие чудные слова в такое трудное для Авраама время! И какое утешение! Бытие 15:1. У Авраама так много врагов, острящих на него свои заржавелые мечи, чтобы причинить Аврааму зло. Но Авраам теперь окрыленный упованием на Бога, который говорит ему: «Я твой щит». Для какой цели служит щит? Для того, чтобы охранять и предохранять себя от ударов неприятеля. На щит сыплются удары, а воин лишь скрывается за щитом. Щит, о котором говорил Бог Аврааму, это был он сам, могущественный Бог. Мог ли Авраам бояться всевозможных врагов, желающих соделать Аврааму зло? О, этот щит могущественный, за ним Авраам может чувствовать себя в полной безопасности. Ему не надо страшиться. «Что может сделать мне человек?» — восклицает царь Давид в своем псалме, преследуемый могущественным царем Саулом. Почему такое чудное обещание и в такое критическое для Авраама время дает ему Бог? Во-первых, что для Бога известно душевное состояние Авраама, и он хочет ободрить и утешить его. Во-вторых, потому что Авраам поступил хорошо, и Бог доволен ним. Ни золото, ни богатство не повлияло на Авраама и его убеждения, и он достойно выдержал испытание, когда ему предлагал все это содомский царь. Авраам даже и нитки не хотел из содомского богатства, которым искушал его царь. Бог доволен поступком Авраама, и он спешит, утешит, ободрить его и дать ему гораздо больше, о чем даже не мог думать Авраам. Господь не только обещает Аврааму, что он будет его защитой, щитом, но он также говорит о награде. Награда твоя весьма велика. У Авраама был весьма практический ум, и потому он спрашивает у Бога. Цитирую. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Ты не дал мне потомства, и вот домовладелец мой, наследник мой». И Господь отвечает Аврааму: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чрез твоих, будет твоим наследником». Бытие 15, 3 и 4. И Бог заключает с Авраамом договор, завет, что у Авраама родится сын, от которого произойдет великий и многочисленный народ. Слушая это, о чем ему говорил Бог, и про него написано, цитирую, «Авраам поверил Господу, и он уменил ему это в праведность». Бытие 15, 6. Я продолжу свою беседу в следующей радиопередаче. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.